Анакреон и Гетеры. Анакреон, Анакреонт, около 570-478 годы до нашей эры. Древнегреческий поэт, лирик. Мысленно вспоминая длинную галерею поэтов, оставивших миру свои мечты и восторги, невольно останавливаешься на Анакреоне, этом древнейшем и пламеннейшем представителе науки страсти нежной, которую, к тому же, он довел до совершенства. В лице Анакреона, говорит профессор Дублинского университета Магафи, мы видим утонченнейшего придворного, поклонника вина и любви, человека, исчерпавшего до дна все человеческие наслаждения и не знавшего никакого горя, кроме появления седин на его голове и пренебрежения статных юношей и красивых девушек к начинавшейся его старости. Он не вмешивался в политические дела, не давал серьезных наставлений по вопросам нравственности, стоял особняком от всех высших целей и проблем своего времени. Он был по преимуществу вольным певцом незанятого дня, любимым поэтом роскошного и чувственного двора. Резкие нападки на Анакреона были, кажется, вызваны эротической ревностью. Гимны Дионису не имели религиозного характера, а просто являлись светскими произведениями. Это отсутствие серьезности проникало в самую глубь его натуры. Вот на кого оказывало сильное влияние женщина. Это поэт, творческая деятельность которого несет на себе яркий отпечаток огня, переполнявшего его сердце. Нет ни одного поэта во всемирной литературе, который довел бы до такой остроты и законченности культ женской красоты и сумел бы сохранить свое миросозерцание нетронутым до конца дней. Славлю нежного Эрота, он сильнее всех богов. Он царит в венце сплетенном из бесчисленных цветов, смертных мощный укротитель, он самих богов властитель. Нечего говорить, что в своих стихотворениях он воспевает только Гетер, господство которых особенно усилилось в царствование Пизистрата, захватившего власть в отсутствие сурового Солона и вместо строгих нравов услаждавшего Афины предметами искусства и легкими взглядами на жизнь. Пизистрат, Пизистрат, афинский тиран, правитель, с перерывами в 560-527 до нашей эры, реформатор. Солон, 640-635, около 559 до нашей эры. Афинский архонт, высшее должностное лицо, реформировал законодательство. Называть имена женщин, которых любил Анакреон, бесполезно, их было много. Во-первых, а во-вторых, он вряд ли отличал одну Гетеру от другой, и во всяком случае мало печалился, если какая-либо из его возлюбленных не обращала на него внимания. Он сам указал на свое легкомысленное перепархивание от одной женщины к другой в одиозном полушутливом стихотворении, озаглавленном «Любовник». Все листья на деревьях ты верным счетом знаешь, и на море широком все волны сосчитаешь. Сочти ж моих любовниц в Афинах для начатка, ты запиши мне 20 и полтора десятка, потом считай в Коринфе по целым легионам, уступит вся Эллада в красе коринфским женам. Теперь сочти в Лесбосе, в Ионии, В Родосе и в Карии, пожалуй, 2000 немного. Что скажешь? Отвечай же. Далеко до итога. Ни сирским и каноцким не свел еще я счета. Да в Крите всеобильном по городам Эрота, где таинство уставил любви законодавец. Сочти вдобавок прежним души моей, красавец, но как их сосчитаешь, спрошу тебя заранее, за Кадиксом, за Индом и в дальней Бектриане. Одну только белокурую Эврипилу Анакреон любил, по-видимому, глубоко, так как написал бранное стихотворение в адрес соперника, называя его бродягою и рассказывая, что прежде он носил дырявый плащ, истертую шапку и деревянные подвески, таскался с торговками и разгульными женщинами и позором добывал себе хлеб, а теперь ездит в колеснице и носит золотые серьги и зонтик из слоновой кости. Такая ругань в устах столь последовательного эпикурейца, как Анакреон, несомненно свидетельствует о сильном чувстве. Было бы, конечно, странно порицать Анакреона за жар души, растраченный в пустыне, или, что то же самое, за пылкую страсть к гетерам. Время было такое. Умный, красноречивый пизистрат сумел уловить основную черту характера афинского народа и увлечь его жизнью, свободной от тесных уз морально-политического кодекса, навязанного ему Солоном. Недаром последний так сильно негодовал, когда, вернувшись на родину, увидел, что все труды его напрасны, что от великолепного здания афинской гражданственности, выстроенного его искусной рукой, не осталось камня на камне. Он излил горечь своей тоски в стихотворении «Бедствия афинян», в котором восклицал: «Афиняне, не приписывайте вашего бедствия богам, оно порождено вашим развратом. Вы сами придали силу гнетущим вас рукам». Этим отчасти объясняется также и развращенность нравов, заставлявшая даже наиболее светлых людей своего времени искать наслаждений в пороках, которые, впрочем, и пороками тогда не считались. Так появился целый контингент мужчин с женоподобными лицами, открыто торговавших своей красотой не хуже любой гетеры. Анакреон не был безупречен в этом отношении. И можно смело сказать, что если женщина играла в его жизни и поэзии огромную роль, то не меньшую роль играли и мужчины. Как и гетер, их было в то время очень много, и Анакреон увековечил их имена в своих лучших стихотворениях. Наиболее известные из них — Вафил, Смердис, Клеобул, Симола. Читая песни знаменитого поэта, посвященные этим лицам, невольно удивляешься искренности чувства и нежности настроения, которое могло быть навеяно только глубокой привязанностью. Вот, например, маленькое стихотворение, посвященное Вафиллу. «Ляжем здесь, Вафил, под тенью, под густыми деревами. Посмотри, как снежных веток листья свесились кудрями. Ключ журчит и убеждает насладиться мягким ложем. Как такой приют прохладный миновать с тобой мы можем?» Современники Анакреона не только не находили ничего возмутительного в песнопениях Анакреона, посвященных красавцу-мужчине, но поставили даже бронзовую статую Вафилу в храме Геры в Самосе. Мы пройдем мимо этих безобразных сторон человеческого духа, объясняем их только своеобразными взглядами на жизнь, и если упомянули о них, то только потому, что корень их кроется в том же стремлении к идеальной красоте, воплощением которой являлась женщина. Вафил или Клеобул уже не были мужчинами в глазах Анакреона. Описывая их в своих грациозных стихотворениях, он делает то же самое, что делают всякие поэты при описании цариц своего сердца, то есть тщательно рассказывает, какие у них глаза, шея, волосы, цвет лица, руки. И проявления чувства были те же. Страсть и нежность чередовались с ревностью и охлаждением. Особенно поучительно в этом смысле отношение Анакреона к фракийскому мальчику Смердису. Тиран Поликрат получил его в подарок от фракийских греков и питал к нему большую привязанность. Анакреон также проникся к нему нежным чувством. И вот между поэтом и тираном завязалась тонкая, но серьезная борьба. Один старался привлечь к себе мальчика прекрасными песнями, другой — подарками. Озлобленный и ревнивый Поликрат приказал остричь роскошные кудри мальчика и обезобразил его. И Анакреон пишет по этому поводу прочувствованное стихотворение, в которых выражает и сожаление, и грусть. Повторяем, только нравами того времени можно объяснить эту аномалию, которую так метко охарактеризовал один из лучших иностранных переводчиков Анакреона — Денне Барон. Но что сказать о пылкой привязанности поэта к красавцу Клеобулу, к нежному Мемсту, к юному Вафилу, этому идеалу всех совершенств? Мы можем сказать вот что: одни только целомудренные музы, одни во всей Греции, покраснели и опустили покрывало, когда на Олимпе за трапезой Зевса юный виночерпий Ганимед сменил девственную Гебу.